Глава 7. Пятница, 11 ноября 1977 год. Утро. Ленинград, улица Красноармейская. «Орегано, орегано!» — проворчал я, принюхиваясь к перетертым сушеным листьям. «Душица обыкновенная, как есть. И что тень на плетень красивыми названиями наводить?» Радио пропиликало в последний раз, и начались новости. Я привычно навострил уши. 9 мраморных подземных дворцов сегодня впервые встретили жителей Ташкента», — сообщил приподнято радостный мужской голос. «Первая линия подземной электрички протяженностью в 12 километров принята в эксплуатацию на год раньше планового срока». Я достал из кухонного пенала небольшую ярко-красную жестяную банку и сыпал в нее получившееся мешево. Кто сказал, что смесь итальянских трав нельзя в СССР изготовить? Все можно, было бы желание. Душица есть, базилик на рынке продают вовсю, даже чабер нашел у бабульки. «Есть 1 миллиард кубометров газа в сутки. Это подарок работников газовой промышленности к 60-летию Великого Октября. Результат напряженной повседневной работы». Из репродуктора полетел звонкий женский голос. «Вчера же состоялся пуск еще одной, уже 4-й ветки газопровода «Сияние-Север». Еще на 1300 километров увеличилась протяженность магистральных газопроводов нашей Родины». «Вот теперь заживем». Я быстро нарезал помидоры, посолил, присыпал сахаром, молотым перчиком, свежеизготовленной смесью и шлепнул в раскаленное масло. Они радостно зашкварчали, и по кухне поплыл, выдавливая обильную слюну, нездешний аромат. Определенно, жизнь налаживается. Да, изобилия продуктов в магазинах нет, но были бы руки и желания, и рассветить свой рацион не так-то и сложно. Я перевернул размякшие с одной стороны помидоры на другой бок, а затем вбил на свободное место 2 яйца. И слегка помешал. Подтеки желтка смешались с ароматным томатным соком, превращаясь в соус. А вот теперь поверх помидоров тонкие ломтики пошехонского. И все, лови момент. «Ульяновский автозавод начал выпуск электромобилей». Решительно отключил газ. Готово. Это очень важно, не передержать яичницу, иначе станет сухой и безвкусной. А теперь на гренки ее, на подрумяненные гренки из городской булки. Я оглядел взором большую, празднично выглядящую тарелку и захрустел, торопливо сглатывая растекающийся желток. Лишь после нескольких, даже не съеденных, а заглоченных кусков, смог перейти от жора к питанию. Теперь можно и с газетами поработать. Вот уже больше 2 месяцев, как я вычитываю их от корки до корки. Очень внимательно и вдумчиво. А по вечерам слушаю новости в метровом диапазоне. В обязательном порядке BBC, «Голос Америки» и «Deutsche Welle», иногда разбавляя их «Радио Франсе» и «Голосом Израиля». Я ждал, считая дни. Попал я теми стрелами в историю или нет? Где, мать вашу, отклонение? Нервничал, а для разрядки, с иронией и чувством собственного превосходства, поглядывал за попытками моих советских адресатов установить обратную связь. Майор Гремлин, лейтенант Орков и прапорщик Эльфян прописались постоянными корреспондентами на 3-й странице «Красной звезды». Они писали и порознь, и всем творческим коллективам. Даже названия их статей прозрачно намекали «Выйти на связь». «Ожидание резидента. Мы вас ждем». В текстах же легко расшифровывались обещания «ноги мыть и воду пить». Потом даже проскочило «в гости к этрускам», вызвав у меня глумливую усмешку. Я ждал, волнуюсь все сильнее и сильнее. Первая ласточка прилетела от «Голоса Израиля». Неделю назад в новостном выпуске короткой строкой промелькнуло, что... По информации от осведомленных источников, в столице Афганистана силами безопасности проведены аресты среди участников антиправительственного заговора. По оценкам, Число арестованных, большинство из которых составляют армейские офицеры, составляет несколько десятков человек. Тогда меня, как волной, накрыла эйфория. Накрыла и мягко, но неумолимо вознесла на вершины интеллектуального блаженства. Есть! Попал! Ай да удачливый я, сукин сын! Есть первый зримый признак отклонения истории от знакомой колеи. Я! Это я! Я свернул ее, своротил в сторону. Я вошел в число людей, творящих историю, впервые за обе свои жизни. Теперь это новостная строчка, мой отпечаток на истории, моя отметина, зарубка. Сам решил, сам придумал как, сам провел операцию. Мною овладело странное, гордое чувство, словно внезапно, скачком, вырос на три головы над толпой и теперь легко смотрю поверх голов. Все рефлексии по поводу погубленных мною судеб я загонял в самый темный омут своего разума и чутко следил, чтобы это неназываемое нечто, таящееся в глубине, под слоем осознанного течения мыслей, не всплыло на поверхность. Как только краем внутреннего ока замечал какое-то движение в том дальнем углу, тут же мысленно легал, притапливая это безобразное нечто так, чтобы не нарушалась прозрачная благость дневного бытия. В наказание страшные картинки прорывались во сны, и я, холодея, просыпался рывком, словно стремясь сорваться с пыточного станка, а после долго ворочался, приглаживая взбаламученные мысли и зализывая на совести раны. «Ничего», — думал я, — «ничего. Это того стоит. СССР с Афганистаном и СССР без Афганистана — это две большие разницы. Не говоря уже о самом Афганистане. И пусть я единственный, кто может в этом мире это оценить, мне этого достаточно. Ну, должно быть достаточно». Успокоив себя так, я проваливался обратно, то в зыбкие, словно сотканные из розовой паутины, то в тяжелые, словно топор мясника, сны. В последующие дни сообщения о неудавшемся заговоре быстро перекочевали на другие радиоволны, не балуя, впрочем, дополнительными подробностями. Лишь сегодня я впервые обнаружил следы события в советском информационном пространстве. И вот я в который раз перечитываю, вбирая навечно в память, короткую, на три небольших абзаца, заметку с третьей страницы «Правды». Доклады посольских и разведок, пройдя через горнило обсуждений в ЦК и даже, возможно, на Политбюро, выкристаллизовались в чеканную позицию, каждое слово в которой имеет свой вес. Я прикрываю глаза и медленно прокручиваю текст. «Правительство Афганистана обезвредило группу заговорщиков крайне левого толка». Так, заговорщики не наши. «Безответственные элементы, потерявшие связь с марксизмом-ленинизмом, нанесли вред мировому коммунистическому движению». Еще раз, для всех, заговорщики не наши. Осуждаем. Понятно. Небольшая группа экстремистов демагогией вовлекла в заговор некоторое число искренних патриотов. Вот здесь не понял, кого выгораживаем? Рядовых членов Халька? Ну, хорошо, если так. Очень хорошо. В завершающем абзаце небольшое интервью лидера афганских коммунистов Бабрака Кармаля с призывом к единству всех левых сил страны и коротко сообщение о его предстоящем визите в СССР. Тоже понятно. Парчам призывает остатки Халька влиться в свои ряды, а визит в Москву сразу после разгрома левацкого заговора дает этой партии определенную защиту внутри страны. Жаль, что радио Кабула никак не ловится. Я послушал. С сожалением протер коркой остатки растекшегося по тарелке соуса и перевернул лист. Так, что у нас сюда, на четвертую полосу согнали? Похороны Стаханова в Торезе. Сегодня шахтерский Донбасс с глубокой скорбью проводил в последний путь выдающегося новатора производства. Мощный взрыв в столице Ливана, забастовка государственных служащих в Италии, подпольная торговля новорожденными в Париже. Продолжается извержение вулкана Этна в Сицилии. Да, воистину, как страшно жить на свете, бабоньки. Особенно, если этот свет — Запад. «Спартак» заканчивает свой год в первой лиге матчем против грозненского «Терека». В рубрике «Новые имена» — фото дебютантки кино Ирины Алферовой. Короткое интервью с восходящей звездочкой. Я, кривовато улыбаясь, наискосок пробежался по рассказу о том, как глубоко перевернуло и перепахало ей душу вхождение в роль Даши в кинороман «Хождение по мукам». Хотя, кто знает, вдруг я перебарщиваю с цинизмом. Ну что ж, теперь за официальную часть, на первую страницу. Встреча Брежнева с Луи Арагоном. Имел теплую дружественную беседу. Торжественное заседание в Кремле, посвященное 60-летию революции. Приветственное слово Суслова. Я пробежался глазами по выступлению Михаила Андреевича. Слова в нем были приглажены так, чтобы не потревожить, не дай бог, ни одну извилину у слушателя. Текст соскальзывает с мозга, как вода с тефлоновой сковороды. Хорошо, хоть короткий. «А что наш дорогой Леонид Ильич?» И я углубился в доклад генерального «Великий октябрь и прогресс человечества». Сразу стало ясно, что Брежневу и Суслову писали разные люди. Если за велеречивым многословием Суслова невозможно обнаружить мысль, стоящую обдумывания, то в тексте Брежнева, выполненном в энергичном и порой даже рубленном слоге, каждый второй абзац взывал к диалогу. Странно. В прошлый раз я этого не замечал. Вот, например, я зацепился взглядом за кусочек текста. «Подводя главный решающий итог 60-летиям борьбы и труда, можно с гордостью сказать, мы выстояли, мы выдержали, мы победили». «Ах», — проворчал я про себя, — «знал бы ты. Да не победили еще, дорогой товарищ. Дальше надо стоять и выдерживать». «Октябрь доказал возможность коренного изменения политических основ общества. Получен ответ на самый острый, самый животрепещущий вопрос политики. Является ли монополия эксплуататоров на власть вечной, или она может и должна быть заменена властью трудящихся?» Вот как бы и да, и тут же и нет. Я задумчиво потер лоб. И ведь на самом деле вопрос о неразрывности связи между властью и капиталом является одним из основных. Именно неверие в то, что эту связь можно разорвать, и толкнуло основоположников на тезис об отмене частной собственности. Социал-демократы же считали возможным народовластие даже в условиях господства частной собственности. И кто оказался прав? Знаю ли я ответ даже сейчас? Я оторвался от мыслей и бросил обеспокоенный взгляд на часы. Так, еще пяток минут есть. Что там дальше? «Экономический потенциал страны за последние 10 лет почти удвоился. Уровень реального благосостояния граждан вырос на 60%. На 30% вырос жилой фонд. Удвоен выпуск продукции народного потребления. В 2 раза вырос и розничный товарооборот». Впечатляет. Жаль, что следующие 10 лет были совсем иными. «Будущее нашей экономики в повышении эффективности. Иного пути обеспечить динамичное развитие у нас нет». Ах, верно, Леонид Ильич. Ах, и правильно. Только как? Я покачал головой и продолжил чтение. Заглядывая в будущее, мы должны сделать еще один вывод. Все большую роль будет играть уровень сознательности и гражданской ответственности. Воспитывать в человеке устремленность к высоким общественным целям, идейную убежденность — одна из самых первостепенных задач. Здесь проходит очень важный фронт борьбы за коммунизм. Я вскочил, сложил посуду в раковину и принялся стремительно облачаться в форму. Опять Брежнев прав. Только как победить на этом фронте? Нет, идея есть, но смогу ли я ее реализовать? Хватит ли харизмы? В третьем матче турнира претендентов, проходящем в Белграде, донеслось из радио, и я прислушался, осененный неожиданной догадкой. Первую победу одержал советский гроссмейстер Борис Спасский. Таким образом, счет в матче стал 2-1. Я в сердцах громко хлопнул ладонью по лбу и криво улыбнулся. Дошло, наконец. Понял, почему Яся в последние дни ходит как не от мира сего. Матч претендентов в Белграде. А я чего только не понапридумывал про своего агента влияния. Надо отловить и допросить с пристрастием. Вдруг что подскажет. А то стоит у меня на любовном фронте какая-то невнятная погода. Вроде и солнышко посвечивает, и откровенного ненастья нет, но порой из милых глаз сквозит опасливым холодком стерегущее мое неловкое движение зима. После кошмара начала сентября, когда я несколько дней ходил как выпотрошенный, а Томка шарахалась от меня как черт от ладана, наши отношения заметно выправились, особенно после разговора по душам во время ее болезни. Теперь мы легко болтаем и вместе смеемся. Я провожаю ее из школы, и это уже ни у кого не вызывает насмешек. Порой мы вместе ходим по магазинам, и тогда я тащу сумку с продуктами. Я даже недавно правил ей произношение в стихотворении Бёрнса. Да уже ее бабушка, встречаясь со мной на улице, приветливо мне улыбается. Но черт возьми, между нами так и висит незримая, но вполне осязаемая грань, пересекать которую не стоит. Какое положить руку на талию? Какое повторение весенних поцелуев? О чем вы? Эх, Тома, Тома. Я поправил галстук, а потом, неудовлетворенный результатом, перевязал его заново. Откуда этот ледок? Как же мне его проломить?